Глава 14. Витя. Москва, февраль 2023 года. Самолет тряхнуло. Не сильно, но ощутимо. Если табло «пристегните ремни» не загорелось, значит, это одиночная кочка на дороге, а не начало великой тряски. Но даже если и так, турбулентность меня меньше всего сейчас волнует. «Мне надо в туалет», — сказал я. «Скоро вернусь». Соня рассеянно кивнула, продолжая рыться в необъятной сумке. Я встал и пошел в сторону уборной. Она находилась возле входа в кабину пилотов. Несмотря на красный значок возле ручки, что означает «занято», я поддергал дверь. «Туалет занят», — подсказала мне бортпроводница. Позади нее была лестница на второй этаж, где, согласно табличке, располагался бар и салон эконом-класса. «Ой», — сказал я и улыбнулся. Не заметил. «Наверху также есть уборная», — сказала она. Я кивнул и обернулся, окинув взглядом салон. Костя Тимофеев сидел в третьем ряду у иллюминатора. Те же губы, шрам, соединяющий брови. Он безмятежно читал Кинга и изредка поглядывал на посапывающую рядом молодую леди, маму детворы. Дети, кстати, давным-давно организованно отбыли в царство Морфея. «Вас проводить на второй этаж?» — спросила белокурая бортпроводница. «Да, пожалуй. Я только позову подругу», — ответил я и пошел к своему месту, стараясь не пялиться на Тимофеева. Но у меня не получилось. Едва я поравнялся с его креслом, как тут же уперся в смотрящие прямо на меня глаза, спокойные и рассудительные. Я выдавил улыбку, не замедляя шага. Диана дремала. Соня натянула маску с лукавыми глазками из того же дорожного набора, что и Тимофеев, и, откинув голову на подголовник, мирно сидела. Может быть, уже спала. Я тронул Диану за плечо. Она сонно посмотрела на меня. Я кивнул. Не знаю, поняла ли она что-то по моему взгляду или выражению лица, но немедля стала подниматься с кресла. Я аккуратно взял сумку с багажной полки и двинул обратно, в сторону лестницы на второй этаж. Диана следовала за мной. Бортпроводница указала нам наверх, и мы поднялись по узкой тесной лестнице. Не знаю, насколько плотно должны были теперь сидеть люди в эконом-классе, но пространство для лобби-бара охвачено с лихом. Весьма большая барная стойка, за которой суетится улыбчивый паренек. Рядом 4 столика, каждый на 2 персоны, и все заняты негромко говорящими людьми с коктейлями в руках. У бара 4 пустующих высоких стула. Позади столиков шторка, за ней темнеет салон эконома. Ночной рейс, не спят только самые стойкие. И те, у кого нет мелатонина в таблетках. Мы разместились у бара. «Что для вас?» — спросил бармен, оставив в покое бокалы, которые натирал. «Две колы, пожалуйста», — сказал я. «Я не пью колу», — ответила Диана и зевнула. «Все равно наливайте», — ответил я. Бармен принялся колдовать над бокалами. «Константин Тимофеев на борту», — сказал я негромко. «Сидит у окна в третьем ряду». Диана округлила глаза, сон с нее сдуло в мгновение ока. «И?» Перед нами поставили 2 высоких запотевших бокала с колой и льдом. Я сделал несколько глотков. Освежающая пузырящаяся жидкость ледяной струйкой потекла по горлу. «Боже мой, как сладко!» Диана взяла стакан и сделала 2 больших глотка, кубики льда брякнули. «Что конкретно тебя встревожило?» — спросила она. «Он же не убьет нас прилюдно. Тогда ему придется убить вообще всех пассажиров. Самолет сядет полный трупов». Я не отвечал Диане. Она строила свой диалог со мной, полагая, что я просто не могу выдавить слов из-за страха. Но я думал совершенно о другом. Что я могу сейчас сделать? Как изменить то, что мне под силу, и под силу ли мне это? Как отделить? Где чертова мудрость, когда она так нужна? Тимофеев видел нас, его это никак не встревожило. Он знает нас в лицо, потому что примерно все следят за подкастом Дианы, и наши фото есть в сети. Значит, он готов. Значит, тут повсюду ловушки. Вероятнее всего, мы сидим в одной из них. Он внизу, но мы под контролем. Или это паранойя? Что сильнее самых страшных последствий? Страх. Именно он и есть цель любого теракта. Выбить почву из-под ног, заставить сомневаться в своей безопасности, в тех, кому доверяешь. Я замер с бокалом в руке. Диана, не отрываясь, смотрела мне в глаза. «Боже мой!» А что, если его спокойствие означает неготовность к прыжку, а не причастность к убийствам? Тогда выходит, что с Костей мы ошиблись. И с Кончаковым тоже. Не ошиблись мы в тот самый раз, когда нас сознательно отвели от правильного пути в составлении профиля. И в момент, когда мы были опасно близки к свидетелю, который бы вывел нас на убийцу, как нас отвлекли? Единственно возможным способом. Заставить сомневаться во всем, что тебя окружает, бояться собственной тени, не доверять своему дому, не доверять своим мыслям, или наоборот, доверять им, пока тебе кто-то прямо не скажет об обратном. Ох, черт, неужели? По лестнице кто-то поднимался. Я выглянул из-за спины Дианы и увидел бортпроводницу салона бизнес-класса. Склонился к Диане и сказал: «Все убийства были совершены изящно. В каждом из них задействована хорошо проработанная манипуляция. Возможно, с применением шантажа, как было с отлучным. Помни об этом постоянно. Ни с кем не говори, не обсуждай ничего. Только со мной, поняла? Никому не доверяй». «Извините», — сказала бортпроводница. «Ваша подруга просит вас спуститься. Насколько я поняла, ей плохо и нужно какое-то лекарство». Я кивнул. «Налейте еще колы», — попросил я бармена. «И не диетической, а обыкновенной». «Хорошо». «Я не пью». «Пьешь», — сказал я. «Ты все выпьешь. Надо подкормить мозг глюкозой». Я взял со стойки в стаканчике горсть упаковок с сахаром, дал 3 пакетика Диане, остальное засунул в карман. Бармен налил в бокалы колу. Я подал Диане и тоже выпил. Попросил еще. Диана мелкими глотками цедила первый бокал. «Пей быстрее», — сказал я. «Тебе еще один. Поверь мне, так надо». Диана, не сводя с меня подозрительного взгляда, выпила 2 бокал. Мы спустились вниз. Свет в салоне был погашен, детвора с няньками и мамой спали. Тимофеев сидел на своем месте и, кажется, безмятежно дремал. Соня была взволнована, держал в руках сумку. Андрей выглядел так, словно под его креслом свернулась клубком змея. «Я снова замер». «Ну, конечно, с отлучным говорил не Алексей Кончаков, тоном презирающим людей, потому что Кончаков ненавидел только женщин. С мужчинами он разговаривал нормально. Это был Андрей. Он умеет имитировать любые голоса и интонации, от диктора, объявляющего станции в метро, до дебила. Вот чего ты, Андрюша, боялся на досмотре. Не того, что не выпустят за границу, а что в старой сумке почтальонки обнаружат пузырек нафтизина, заправленного ядом. Теннисный мячик. Какая ирония. Ты заходил в мой дом, трогал мои вещи, переставлял их местами, получал информацию и использовал ее. Ты сделал все, что от тебя требовалось. Ты заставил меня сомневаться в себе, держал в страхе, пусть я даже на сознательном уровне этого не зарегистрировал. Но подспудно находился в тревоге и сбивался с верного следа. До тех пор, пока мне об этом не сказала Полина. Мы расселись по своим местам, пристегнулись. «Что случилось?» — спросил я у Сони. «Я спала?» — тихо сказала Соня. «Потом мне срочно потребовалось в туалет. Когда возвращалась, увидела Тимофеева в первом ряду. Он смотрел на меня так, словно я украла его котенка. Мне стало страшно. А что, если он нас всех убьет?» Соня округлила глаза. Как и прежде, один из них пластмассовый притормаживал. Она закусила нижнюю губу. «Не бойтесь», — медленно сказал я, — «он никому не причинит вреда». Видимо, это какой-то порочный круг. Снова я наступил на те же грабли. Снова. Так и буду делать это, пока взлетающая с земли рукоять не раскроит мне череп. Собственно, все карты были у меня на руках с самого начала. Кира Отлучная сказала, что депрессия Паши ни от чего не зависела, не была сопряжена с датами совершенных преступлений. Приступы депрессии у него случались между 2-м и 3-м убийствами. Я думал, что речь идет о постпреступном поведении Отлучного, а на самом деле в тот момент Паша попал под влияние. И, скорее всего, в качестве наказания за что-то, связанное с Людмилой. Иначе зачем выводить ее из-под удара и отвлекать от нее внимание? Будь она безразлична убийце, он бы подставил ее так же, как подставил Отлучного. Нет, Людмила важна и нужна. Имея 3 детей, Павел был на надежном крючке. И Кира помогала мужу поддерживать легенду, прикрывала по всем фронтам, ибо знала, что на кону. А ведь все правильно я тогда думал. Три эпизода убийств отличаются лишь одним, второе по счету в явном виде показало индивидуальное действие. В убийстве Венеры Леоновой можно обвинить отлучного, но доказать сложно. Тогда его намертво привязывают к убийству Ольги Спиридоновой. Вот в чем выражалось индивидуальное действие. Воздушный эпизод не был частью модус операнди, и ожидать повторения убийства на борту бессмысленно. Он получился таким, потому что к обычным преступным миссионерским мотивам добавилась потребность связать отлучного с трупом стюардессы. И это повторилось вновь. Матвей Киреев. Его труп покончил с версией о сексизме и любовных мотивах. Убийце было нужно, чтобы мы задались вопросом, что общего между жертвами теперь. Мы с самого начала шли по правильному пути, знали личность, которую ищем. Человек-гений, паранояльный миссионер, помешанный на контроле. Только он добивается своего не в силу вынужденно наработанного опыта управления другими людьми в детстве, а потому что управляет ими сейчас. В нашем профиле был руководитель, но от него отказались, поскольку не было на горизонте похожего мужчины. Убийца, которого мы пытались увидеть в отражении его деяний, все это время был рядом и оставался незамеченным. Используя свое излюбленное средство манипуляции, убийца не давал сделать самого главного – взять профиль и приложить его к лицам тех, кто рядом. «Соня, кажется, я знаю, почему убийца выбрал Венеру Леонову в качестве первой жертвы», — сказал я. Соня достала из сумочки крем для рук в маленькой упаковке, немного выдавила на ладони и растерла. «Прошу прощения, сохнет кожа», — сказала она. «Продолжайте, Виктор». Она избрала своей первой жертвой девушку, причинившую боль ее любимому брату. Чудесному Костику, который справлялся со всеми невзгодами и проблемами, который чувствовал ответственность за младшую сестру и любил ее, несмотря на все, что она вытворяла. А это были очень опасные и страшные вещи, потому что иначе в комфортных условиях такая личность не развивается. Жестокое обращение с животными. Бедной кошке Варварке не просто так не удавалось выбраться из огня. Поджоги, возможно, даже взрывы. Проблем там было выше крыши, и он все вывозил. А Венера его предала, родила ребенка от другого мужчины и ничего не сказала. Конечно, Костина сестра Мария заковыряла на нее обиду, а кто бы поступил иначе? Ее любимого брата, защитника и опору так страшно предали. И когда в ней сформировалась тяга к миссии, в качестве сакральной жертвы ей подошла как раз Венера, которая к тому же имела неоплаченный счет за Костины страдания. Соня замерла. Судя по всему, в ее голове не складывалась картинка. Только что убийцей мы считали человека, сидящего в нескольких метрах от нас, и теперь это она. «Что значит она?» – прошептала Соня. «Сестра Константина? Она ведь погибла». «Нет», – ответил я, – «она не погибла». Думаю, дело было так. Мария, выпутавшись из кошмарного детства, устраивается бортпроводницей, потому что любимый брат Костик говорит, что лучшей профессии в мире нет. Как красиво выглядят коллеги Костика, пилоты, какие это прекрасные статные мужчины в очках-авиаторах. А в бизнесе летают предприниматели, сплошь успешные люди. Есть перед кем красоваться. В небе складываются потрясающие карьеры и самым лучшим образом устраиваются личные жизни – есть куда стремиться, вокруг бесконечные просторы и возможности. И учиться долго не нужно. Со всеми курсами и проверками до 8 месяцев и профессия в кармане. Брат идею поддержал, Мария выучилась и начала летать. И спрос на нее действительно был. Но только ничего серьезного из свиданий не получалось, потому что мужики чувствовали какую-то червоточинку в этой женщине. Что-то подозрительное. Понимала это и она, но ее заботило кое-что другое. Не было даже случайных беременностей, хотя она бы только обрадовалась такой возможности привязать к себе очередного партнера. Решив, что к счастливому шансу нужно быть готовой, Мария пошла обследоваться. Тут-то выяснилось, что она бесплодна. «Вы хотите сказать, что она обиделась на весь мир за то, что бесплодна?» — спросила Соня. «Виктор, но это притянуто за уши. Вы знаете, сколько женщин лечится от бесплодия? Каждая из них, по-вашему, способна на убийство той, которой удалось родить?» «Не совсем», — ответил я. Да слушайте. Мария начала лечиться. Познакомилась в клинике с женщиной, и та рассказала ей о своем сложном романе с пилотом гражданской авиации, который все никак не уйдет от жены, потому что... Ну, потому что у него от жены аж двое детей на тот момент, а она и одного родить не может. Марии ее жаль до слез. Но почему кому-то дети достаются просто так, без видимого желания, а кому-то Бог никак не пошлет? Согласитесь, это несправедливо. Соглашусь, кивнула Соня, но для мотива слабовато, по-моему. А потом случается беда с Милой, девочкой, которую родила Венера и отдала на удочерение. Мария узнает, что у нее могла быть племянница. Она в бешенстве бежит к Косте, пытается пробудить в нем зверя, чтобы он растерзал эту суку, разодрал ее на части, забрал ребенка и... Но ребенок оказался не Костин. Все против Марии и ее близких сходится в точке бесконечной боли. Мария пытается справиться известным ей способом, который спасал в детстве. Ей надо что-то взорвать или поджечь. Очистить огнем, выжечь боль, взорвать цепь несправедливости. Что-то идет не так, и ей достается. Все отложенные деньги на лечение от бесплодия идут на восстановление. Но самое страшное даже не это, а то, что огонь не помог. На этот раз не сработало. Боль не сгорела. Нужен другой способ. Кардинально другой. Соня молчала. Пластмассовый глаз не моргал, а настоящий глаз заволокло влагой. Я продолжил. В те страшные минуты в ней родилась идея миссии. Она осознала, что должна коренным образом изменить этот мир. Наказать нерадивых потаскух, сделавших неправильный выбор между детьми и карьерами. Как имеют право жить те, кто принес на алтарь карьеры страшную жертву? Как посмели они стать успешными и, гордо подняв голову, пройти оплаченным кровью путем мимо вершин успеха? Как посмели остаться посредственностями? Ведь им было даровано дитя, которое они принесли в жертву, и ради чего? Она должна показать миру этих чудовищ, должна публично их покарать, чтобы те, кто стоит перед этим сложным выбором сейчас, подумали дважды. И когда это будет сделано, боль уйдет. «Но не ушла», — тихо сказала Соня, — «потому что она снова взялась за яд». После убийства Венеры мир на какое-то время стал прежним, но ненадолго. Тучи сгустились вновь. Она слушала коллег и с сожалением понимала, что они ничему не научились. Послание прошло незамеченным, его никто не распознал. Нужно громче, ярче, выше. Выбрать жертву не проблема, их много. Но нужен тот, кто будет обвинен в преступлениях, иначе миссия окажется в опасности, если следствие начнет очень тщательно копать. Нужен человек, который возьмет на себя вину. Выбор мог пасть на Алексея Кончакова, и она, скорее всего, пыталась его обработать, но сломала зубы. Перверзный нарцисс себя в обиду не даст и манипулировать собой не позволит. Да и Матвей Киреев, скорее всего, тоже прошел кастинг, но был забракован, ибо зацепить его нечем. Он никому не нужен, и никто не нужен ему. Никчемное существо. Роман Туманов сам не понял, как спасся и за что должен благодарить Бога. Все, на что он способен, это вестись на мелкие манипуляции, а на что-то грандиозное он не годится, потому что слабоват и трусоват. А Отлучному было что терять. Он волевой, ради троих детей готов сидеть в тюрьме и молчать в трусики. «Вы думаете, что Константин с ней заодно? Он знает, где она?» «Думаю, что нет», — сказал я. Скорее всего, Мария не смогла пережить немощность брата, который решил не мстить, не воевать, а просто миром отпустить Венеру. Она считала это за слабость и с презрением разорвала отношения. Он летит на Шри-Ланку, чтобы ее найти, он уверен, что ее туда притянет. Особенно после того, как Диана сообщила всем, что подозреваемые в Коломбо. И зачем он хочет ее найти? Чтобы остановить. «Виктор, не хотите ли вы сказать, что Мария сейчас на острове?» — спросила Соня. «Нет, я думаю, она еще не на острове. Я думаю, она сейчас на борту». Она следила за тем, как я организовывал похороны Жанны. С ней мы в тот момент уже не общались, но она все равно была рядом, не могла отпустить контроль. Андрей, входящий в мой дом, сделал копию дневника Жанны и отдал ей. Вот почему она пришла на похороны с розами цвета марун. Когда Соня прикусила нижнюю губу, я понял, кого мне напоминает Константин Тимофеев. Ее. Соня — это его сестра. Она, по всей видимости, сделала несколько пластических операций. Как минимум, изменила уши. Они теперь обычной формы, как у меня или у Дианы. И нижнюю губу. Она теперь такая же пухлая, как и верхняя. Стоило Соне часть губы спрятать во рту, как лицо сразу приобрело сходство с Константином. И все встало на свои места. Профиль стал целостным. «Я вас переоценила, надо сказать», — сказала Соня. «Диана вас так в своем подкасте расхвалила, а вы буквально на убийцу работали. Карьере конец однозначно. Но я уже все придумала, я знаю, как вам избежать такого унижения. Снова». Она прищурила теннисный мячик вместо глаза и стала похожа на ведьму. «Я вспомнил, что фамилия Сони — Рябинок», ударение на последний слог, и восхитился силе иронии. «Ну надо же так, а?» Да и, собственно, сцена в магазине, когда она обозвала тварью нерадивую мамашу, отлупившую детей, можно было уже тогда какие-то выводы сделать. «Вы всегда так работали, да?» — спросил я и сам ответил. «Сначала делали все, чтобы унизить и растоптать человека, а потом подавали руку, чтобы он схватился за нее и бесконечно был вам благодарен. Это один из методов ведения переговоров. Его политики очень любят. Долгая изнуряющая борьба, выкачивание ресурсов, невыносимый прессинг, а потом слегка разжать тиски, и человек уже безмерно счастлив, что ему позволили просто дышать полной грудью». «Это отличный метод, возьмите на вооружение», — сказала Соня. В руках у нее появился флакончик нафтизина. «Соня, а ведь я знаю, как вы потеряли глаз. Но как придумали изменить внешность? Вам хирург подсказал перекроить себя. Я знаю, по своей любимой клиентке пластические хирурги бывают проворнее продавцов Мэри Кей. Губы, уши, нос, скулы — все перекроили». «Зачем вы меня нервируете, Витя?» — спросила она негромко и скомандовала. «Андрей?» Детектив в мгновение ока подался вперед, в руке у него был зажат флакон нафтизина, который он поднес к Дианиной ноздре. Диана замерла, я тоже. Сонин настоящий глаз превратился в лед, а пластмассовый отливал зеленым свечением, отражая табличку «Экзит» над ее головой. «Мы с вами немного поговорим, Виктор», — спокойно сказала Соня. «А потом будем действовать. Не надо лишних движений. Вы знаете, что в каплях. Одно нажатие, струя попадет в нос. 5 минут, и Дианы больше с нами нет». «Вы этого не сделаете», — сказал я. «Вас тут же схватят. Точнее, на земле. Тут куча свидетелей. Камера. Не убьете же вы весь салон». «Ну какие камеры, мой дорогой? Нет никаких камер. Мы тоже примем дозу, но выживем, а вы нет. Сила дозировки, чтоб ее...» Я увидел перед своим носом тюбик с нафтизином. Другого выхода не оставалось, кроме как вернуться к разговору, который отвлекал Соню от действий. Я поднял обе руки, как бы говоря, «Спокойно, все хорошо, никто не причинит вам вреда». Соня кивнула, и Андрей убрал нафтизин от носа Дианы, но продолжил держать его неподалеку. «Как я вам уже и сказал, я могу понять, что несправедливость может выводить из себя. Мотивы выбора жертв всех до одной мне кристально ясны. Но вот чего я не понимаю, так это, как вы свою проблему решили всеми этими убийствами», — сказал я. «Вот их нет, всех этих плохих людей. А что с вами? Вам стало лучше? Что лично вам дали эти смерти?» Соня мягко улыбнулась, но ее глаз при этом оставался ледяным. Она сказала: «Господи, дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить. Дай мужество и душевный покой принять то, что изменить не в моей власти, и дай мне мудрости отличить одно от другого». «Вы взяли на себя миссию исправить в мире то, что можете?» — уточнил я. Она не ответила. «Соня, у меня для вас очень плохие новости. Возможно, я принесу вам самое большое разочарование в жизни». «Удивите меня хоть раз, Виктор», — сказала Соня и сжала пузырек нафтизина. «Вы упускаете главное в молитве. Там говорится: дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу. А вы делали это в чужих. поэтому ничего не сработало. «Давайте-ка мы покончим со всем этим. Вот что вы сейчас сделаете, Виктор. Вы пойдете к Константину и уведете его наверх. Помните, если вы будете делать то, что мне не понравится, Андрей поможет Диане избавиться от насморка. Вам понятно?» «Понятно», — ответил я. Я прошел один ряд кресел и тронул Константина за плечо. Он не спал и ответил на мое прикосновение все тем же внимательным, рассудительным взглядом. «Соня велела подниматься наверх», — сказал я. «Кто такая Соня?» — спросил Костя. Я кивнул на Соню, которая негромко что-то говорила Андрею. Константин встал с кресла и посмотрел в ту сторону. Соня повернула голову и улыбнулась ему. Константин выдохнул. «Она нас всех убьет?» — спросил он негромко. «Вам виднее», — ответил я. Диана смотрела на меня широко раскрытыми глазами, абсолютно не веря во все происходящее. Андрей держал руку с флаконом нафтизина неподалеку от ее лица. В салоне мирно посапывали дети. Было все так же темно, только под потолком мерцал холодный дежурный свет. К нам приблизилась Соня. «Костя, малыш», — прошептала она, чтобы не разбудить семейство с детьми, — «обними сестру». Костя не пошевелился. «Ладно, ладно, поняла», — сказала Соня. «Тогда прошу проследовать наверх». Объемная дамская сумка была при ней. Не удивлюсь, если там найдется не только еще один пузырек с нафтизином, но и парочка ручных гранат. В баре на втором этаже никого не было, табличка на стойке гласила: «Обслуживание в баре завершено, обратитесь к бортпроводникам». Я пододвинул к одному из столиков третий стул. «Если я не спущусь через 15 минут, Диана получит дозу», — сказала Соня, устраиваясь. «И чтобы тебе, Костик, было не пофигу, дама рядом с тобой тоже получит. Ты видел, сколько у нее детей? Представляешь, что будет? Садись от меня по левую руку, а вы, Виктор, по правую». Я был напряжен, как струна, и ничего не понимал. Костя знал, что Соня — это его сестра Мария. Как давно? Может быть, они и вообще заодно? Там внизу он сделал вид, что не узнал Соню. У меня не укладывалось в голове, как можно не узнать родную сестру, которую так сильно любил и о которой с младенчества заботился. Неужели она так сильно себя перекроила? Но ведь даже мне ее лицо показалось знакомым, так почему же Костя ее не узнал? «Маша, я искал тебя», — сказал Константин. «Все эти годы искал». «Я знаю», — ответила Соня. «Так вы и не знали, что ваша сестра сделала пластику?» — спросил я. Костя покачал головой. «Тогда понятно, почему вы не узнали Соню», — протянул я. «Когда ищешь сестру, то ищешь именно ее, а не похожую на нее женщину». «Заканчивайте с психоанализом», — перебила меня Соня. «Я расскажу вам, как дальше все будет. Мы с вами, Виктор, спустимся на землю и продолжим следовать нашему плану. Убийцей мы признаем Кончакова, а Костю оправдаем. Для этого вам, Виктор, придется скорректировать свой профиль и убрать оттуда любые указания на меня и Костю. Учитывая, что у Кончакова железное алиби по каждому эпизоду убийства, Соня предполагала выдать ему эксклюзивный патент на криминальное ноу-хау. Как убить четверых, не находясь рядом с ними? Для этого у нее был припасен Андрей. Интересно, он входит в пакет с патентом? «Вы подозревали в убийствах меня?» — спросил Костя. «Конечно, дорогой», — сказала Соня. «А кого же еще? Отлучный свой счет оплатил, пора его уже отпускать. Я перевела стрелки на тебя, но это лишь отвлекающий и безопасный маневр, поскольку, да, у тебя есть мотивы, но и все хорошо с алиби. Виктор умеет с этим работать. Он все сделает. Правда, Виктор?» «Да», — кивнул я. «Проще простого». Соня удивленно посмотрела на меня. «Спасибо, Виктор. Приятно иметь дело с умным человеком. Костя, если бы ты сам не объявился, вся история прошла бы мимо тебя. Но ты полез в этот кузов. Ладно, не страшно, я выведу тебя из-под удара». Соня коснулась его руки, но Костя ее отдернул. «Далее мы с вами усаживаем на скамью подсудимых Кончакова», продолжила Соня. «И расходимся друзьями, все в выигрыше. Договорились?» «Нет», ответил Костя. «Маша, ты убила четверых человек. Ты убийца». «Костя, не начинай». «Ты ведь не остановишься. ты продолжишь убивать». «Нет, она остановится», — возразил я. «Потому что ее миссия выполнена. Для этого не нужна гора трупов». Соня кивнула. «Тем более, что Диана свое дело знает. Она превратит эту историю в грандиозный информационный повод», — продолжил я. К нам вышел бармен. «Что-нибудь вам предложить?» «Стакан воды с газом», — попросил Костя будничным тоном, как будто мы сидели за столиком и обсуждали план экскурсий на острове на ближайшие 2 недели. Бармен убедился, что другие гости ничего не желают, бросил в стеклянный стакан 2 кубика льда, налил газированной минералки, подал Косте и ушел за шторку в кухню. «Чтобы прервать дальнейшие размышления на тему, как меня облапошить», — сказала Соня, — «у меня есть несколько вариантов плана. Там и Б, и В готовы, и даже С. Так что не совершаем глупостей, мальчики, и никто не пострадает». Когда я понял, что собирается сделать Константин, было уже поздно. Стакан обрушился на голову Сони. Костя занес его еще раз и ударил в висок, а потом еще раз и еще. Кажется, стакан треснул. Я увидел острый окровавленный осколок. Он делал это так быстро и так точно, что ни я, ни уж тем более Соня не успели среагировать. На ее лицо полилась кровь обильной струей. Она попыталась встать. Костя ударил еще раз, на этот раз сверху, и, кажется, одним только кулаком, потому что от стакана почти ничего не осталось. Соня повалилась на стол с тяжелым хрипом. Я вскочил. «Что ты наделал?» – прохрипел я и кинулся вниз. Если бы можно было спуститься с лестницы и не оказаться на виду у всего салона бизнес-класса, было бы проще. Я бы прополз между креслами и стащил Диану на пол. У Андрея бы не получилось ее отравить. Но лестница выходит прямо в салон, и не успел я появиться в проходе, как Андрей поднес к носу Дианы пузырек с нафтизином. Дети и многодетная мать уже бодрствовали. Все, видимо, поняли, что происходит что-то неправильное, потому что дети жались к сидящей в кресле матери, а гувернантки стояли рядом, загораживая подопечных спинами. Пахло чертовым миндалем. Наверное, части яда Андрей случайно выдавил от напряжения. А может быть, за счет того, что тюбик открыт, цианид стал испаряться. Диана закрыла глаза. «Андрей, она ничего не сможет сделать. Она мертва», — произнес я. Рука Андрея дрогнула. Он побледнел. Если он был под шантажом, то он отпустит Диану. Однако то, как его лицо изменилось после моих слов о Сониной смерти, хотя я не был на самом деле уверен, что это свершившийся факт, явно показывало, что их отношения строились не на угрозах. Ну да, лепестки в моем доме, а лилия – цветок любви и преданности. Андрей не боялся Соню, он был ей предан. Она сделала или продолжала делать для него что-то такое, за что он был ей благодарен и готов служить. «Блин. Если ты убьешь Диану, то сядешь в тюрьму», — сказал я. «Ты не совершал никаких преступлений. Ты лишь помогал ей, был вынужден это сделать. Я все понимаю, и я тебе помогу. Отпусти ее, не совершая ошибку, за которую всю жизнь будешь...» Он надавил на пузырек. Струя ударила Диане в нос. «Расплачиваться», — закончил я. Она вскочила с кресла, закашлялась, стала выдувать воздух из ноздрей, стирать влагу с лица ладонями. В ее глазах было отчаяние. «Андрей, ты идиот!» Я быстро достал упаковки с сахаром, вскрыл 3 штуки и велел Диане. «Открой рот! Открой рот!» Диана открыла рот. Я высыпал ей на язык пакетики с сахаром. «Жуй, растирай на языке. Сахар — антидот цианида. У тебя в крови много сахара после колы, там 5 ложек на стакан. Но надо добавить еще, на всякий случай. Давай, интенсивнее. И будь спокойна, с тобой все будет в порядке. Иди с девушкой в кухню и запей водой, поняла?» Народ в салоне загудел. Люди повскакивали со своих мест, высоко поднимали телефоны, чтобы снять видео с большим обзором. Бортпроводники пытались их угомонить, рассадить, но шоу было слишком увлекательным, чтобы тихонечко спать. Диана, с трудом переставляя ноги, поплелась за борт проводницей. В ее глазах плескалась паника. Она усиленно рассасывала вязкую сахарную массу во рту. Спасибо Агате Кристи, которая всем рассказала, как нейтрализовать цианид, не дав отравить Эркюля Пуаро пирожным. Если бы в то время были диетические заменители глюкозы, то все бы у них получилось, и старый сыщик с накрученными усами помер бы раньше срока. Из соседнего салона появился крепкий парень-бортпроводник, спросил, не нужна ли помощь. Видимо, все тут признавали во мне представителя правоохранительных органов. «Свяжите его», — попросил я и указал на Андрея. «Он опасен. Если есть наручники, лучше сковать ему руки». Парень побледнел, но кивнул, открыл багажную полку и достал рулон скотча. Андрей, не сопротивляясь, подал руки. Он выглядел убитым горем от известия, что Соня мертва. Одна из бортпроводниц шепнула мне, что Соня жива, ей оказывают помощь. В салоне эконом-класса нашелся врач. Говорить об этом Андрею я запретил, пусть мучается. Я поднял валяющийся на кресле флакончик нафтезина двумя пальцами, стараясь прикасаться к выступающим линиям швов по бокам. Взял из кармана на спинке ближайшего кресла гигиенический бумажный пакет, опустил в него пузырек и передал бортпроводнику со словами: «Держите вертикально, чтобы жидкость не протекла. Это нужно будет отдать полиции». «Виктор, Виктор, Диане плохо, она задыхается!» — крикнула из кухни Карина. Я кинулся туда. Диана сидела в кресле бортпроводницы и держалась за горло и грудь. Глаза были широко раскрыты, на подбородке остались сахаринки, губы посинели. Я сел возле нее и сказал: «Диана, это не яд. Мы его нейтрализовали. У тебя паническая атака. Постарайся успокоиться. Дыши, спокойно дыши. Ты в порядке. Ты в полном порядке. Давай со мной. Вдох, выдох. Вдох, выдох». Она пыталась дышать, но спазм был очень сильный. А вдруг там был не цианид? «Ты в порядке», — говорил я ей. «Ты в порядке». Расшифровка интервью. Москва. Дата записи — март 2023 года. «Вы изучали статистику женщин, серийных убийц?» «Конечно. По разным данным, женщин-преступниц среди всех серийщиков всего от 8 до 11%. При этом почти всегда преступница хорошо знала жертву. Выбирая, на кого напасть, леди-убийца опирается на постулат, что лучшая жертва – слабая жертва. И да, способ убийства в подавляющем большинстве случаев – отравление. Мотивация совершаемых преступлений крайне неоднородна, и, как правило, это поровну корысть и жажда власти. В преступлениях дамы не раскаиваются. Чем это не готовый профиль убийцы? Но это статистический портрет. Задача профилирования – составить психологический портрет, который укажет на конкретного человека. Для этого нужно, чтобы все обнаруженные в преступлении факты сошлись, а они никак не сходились. Комбинации постоянно указывали на каких-то разных людей, да, я это понимаю. Сейчас уже вы, наверное, точно знаете, что однозначно указывало на убийцу. Да. Мы знали, как убийца заставил Венеру Леонову и Ангелину Викторову употребить яд. Одна борется с лишним весом, другая – с алкогольной зависимостью. И в качестве награды им предложили пирожное без сахара и безалкогольный коктейль. Но как убийца узнал об этом? Вот этот вопрос повернул бы нас в нужную сторону. Разве можно было предположить, что женщина расскажет какому-то мужику про проблемы с алкоголем? Конечно, нет. А привлекательному парню о желании похудеть? Сомневаюсь. Это женские секреты, которые доверяются настоящей подруге, коучу, учителю по жизни. Да, я помню, что Диана писала о клубе успешных женщин, которые посещали все жертвы женского пола. Неужели Венера не узнала в коуче знакомого ей человека? Не узнала, как и Костя. Когда вы видите смутно знакомого человека, то в первую очередь подумаете: «Ну, надо же, как бывает, похожие люди». Если вы знаете, что человек менял внешность и случайно встретите его, то, может быть, догадаетесь, и то будете сомневаться. Насколько я знаю, Павел Отлучный вместе с семьей эмигрировали, как и многие сейчас. Но у Отлучных больше причин, надо признать. И последний вопрос, Виктор. Как дела у Дианы? Я предполагал, что нас могут попытаться отравить на борту, и поэтому заставил Диану выпить много сладкой колы. И сразу после того, как Андрей впрыснул ей в ноздрю нафтезин с цианидом, я засыпал ей сахар в рот. Глюкоза – антидот цианида. Но она все равно стала задыхаться, и в какой-то момент я подумал, что в тюбике мог быть вовсе не цианид, и все кончено. Но, к счастью, это была лишь паническая атака. Экспертиза подтвердила, что в нафтизине содержался цианид в жидкой форме, который в организме Дианы нейтрализовался огромным количеством сахара. В общем, у Дианы все хорошо. Совсем скоро мы выпускаем наш первый роман, который рассчитываем представить на осенней книжной ярмарке, и уже вовсю работаем над делом пилота. За кадром. Это не войдет в выпуск, но я не могу не спросить. Вы рассказали про все детали дела, но не сказали, как Соне удалось подчинить себе Андрея. Она с ним спала? Что вы? Соня действовала изящнее. Ей нужен был товарищ на долгий срок, поэтому она обрабатывала Андрея очень тщательно. Она выяснила, что у него из родных только сестра, которая болеет. Сложная рецидивирующая онкология. Требуется постоянное лечение, причем не в России. У них с сестрой больше никого нет, и все свои деньги Андрей тратил на лечение. Но оно становилось все дороже и дороже. И тогда Соня включила его в программу помощи и обеспечивала ежеквартальное лечение его сестры в израильской клинике. Это требуется пожизненно. Андрей был благодарен, предан и навечно привязан к Соне, потому что понимал, если ее схватят, то все будет кончено. Как и случилось. Кстати, нет. Соню и Андрея, как вы знаете, посадили, но нашлись добрые люди, которые помогают его сестре.